Оглаживая усы, судья Ди сурово посмотрел на него. «Ты, дружище, — заметил он, — вчера ночью проявил завидное усердие. Мне очень жаль, что осмотр подземного канала не увенчался находкой спрятанных сокровищ. Полагаю, однако, что в особняке Линьфаня нашлось немало лежавших не на месте вещиц, которые перекочевали в твой широкий рукав. Образумься же, приятель, иначе тебе не сдобровать. Можешь идти». Начальник стражи поспешил удалиться. «Этот вороватый негодяй, — сказал судья Ди своим помощникам, — по крайней мере, объяснил нам, как управляющий сумел тогда покинуть город, не попав в поле зрения часовых у шлюза. Он наверняка проплыл подземным каналом и, поднырнув под аркой, оказался в реке». Пока он говорил, вошел начальник архива. Он поклонился и положил перед судьей стопку документов, пояснив: «По приказу вашей светлости я с самого утра искал папки с актами о земле, и вот нашел документы о владениях Линьфаня. Первый из них, — степенно продолжал он, — 5-летней давности. В нем говорится о покупке Линьфанем особняка, храма и загородного участка. Все три объекта когда-то принадлежали господину Ма, землевладельцу, который живет теперь за восточными воротами города. Храм был оплотом тайной секты, запрещенной властями. Мать господина Ма верила в даосскую магию. Она пригласила в храм 6 монахов, которые должны были отслужить поминальные молебны по ее покойному мужу. Глубокой ночью монахи устраивали для нее сеансы магии и вызывали души умерших, с которыми она разговаривала через поминальные таблички. Между двумя зданиями был сооружен коридор, чтобы она могла посещать храм, когда заблагорассудится. 6 назад старая госпожа умерла. Господин Ма покинул особняк, но разрешил монахам оставаться в храме, условившись, что они будут поддерживать там порядок. Монахи могли заработать себе на жизнь службами и продажей амулетов». Начальник архива сделал паузу и откашлялся, после чего продолжал: 5 назад Линьфань начал наводить справки об участке в северо-западных кварталах города. Вскоре он купил особняк, храм и загородный дом, выложив за них хорошие деньги. Вот купчие. В приложении ваша светлость может найти подробный план наземных строений. Судья просмотрел купчую и развернул карту. Подозвав своих помощников, он сказал: «Нетрудно понять, почему Линьфань был готов дать хорошую цену. Такое приобретение прекрасно соответствовало его контрабандным планам». Длинный палец судьи продвинулся по карте. «Как видно из карты, — показывал он, — во время покупки храм и особняк соединялись открытой лестницей. Железная дверь и скрытый люк-ловушка были пристроены уже Линьфанем. Я не вижу, чтобы здесь был обозначен подземный водный тоннель. Придется поискать его на более древних картах». «Второй документ, — продолжал глава архивов, — 2-летней давности. Это официальное послание в суд, подписанное Линьфанем. По его словам, он обнаружил, что монахи не соблюдают обетов, ведут беспутную жизнь, предаваясь пьянству и азартным играм. Поэтому он велел им покинуть храм и просит власти опечатать ворота ограды. Это, — вставил судья, — должно быть, случилось, когда Линьфань обнаружил слежку со стороны госпожи Лян. Думается, он хорошо вознаградил монахов, когда просил их уйти. За этими бродячими монахами не уследишь, так что мы никогда не узнаем, каким было их участие в тайных делишках Линьфаня, а также знали они о тайне колокола или нет». Обращаясь к начальнику архива, он добавил: «Эти документы я буду держать здесь для справки. А теперь мне потребуется старая карта города, отражающая данную местность примерно 100 лет назад». Когда начальник архива ушел, один из служащих принес запечатанное письмо и, почтительно вручив его судье, сообщил, что его доставил капитан из штаба гарнизона. Судья Ди сломал печать и просмотрел содержание послания. Затем он передал его советнику Хуну со словами: «Здесь официальное уведомление о том, что сегодня утром гарнизон вернулся в город и приступил к своим обязанностям». Он облокотился на спинку кресла и велел принести чайник свежезаваренного чая. «И пусть Дао Гань тоже зайдет», — прибавил судья. «Я хочу вместе со всеми обсудить, как начать дело против Линь Фаня».